Пума мог в этом поклясться. Перевернув карточку, он прочел: «Анна Фальконери Равести». «Родная тетка Марии Карлотты?» — спросил потрясенный Микеле Профума. «Как видишь», — ответил ему Джулио. «Что же мне теперь делать?» «В этом деле криминала нет, даю голову на отсечение. Поэтому мой тебе совет — закрывай его и сдавай в архив. Это будет самое разумное решение». В дорогу Соня надела прямую бежевую юбку, розовую кашемировую блузку, туфли на низком каблуке. На шее жемчужные бусы матери. Никакой косметики. Рыжие волосы собраны на затылке в пучок. Спустившись в последний раз по парадной лестнице палаццо Мацон, она присела, уже в плаще, рядом с римлянином. Обвела взглядом голые стены, сундуки, ящики. Все, что осталось от калейдоскопического прошлого, было внутри этих ящиков и сундуков, за которыми придут грузчики, чтобы отправить багаж по указанному Соней адресу. За окнами ветер рябил темную воду канала. В стекла хлестал непрерывный дождь. Дворец вымер. Соня уволила прислугу, оплатила последние счета, продала то, что не имело для нее никакого значения, упаковала то, что было ей дорого. В ее жизни начиналась новая глава. В свои 50 лет Соня снова была одна. Куда укрыться от воспоминаний? Что делать, чтобы не натыкаться изо дня в день на осколки минувшего? Последние минуты пролетят быстро. Еще немного, и она уедет отсюда со своей верной Силией. «Кофе готов, сеньора?» — услышала она ее голос. На пластиковом подносе, который внесла Силия, стояли кофейник, чашка, керамическая сахарница. Глоток кофе под занавес. Грустно улыбнулась Соня. Силия сменила голубой рабочий костюм на мягкое шерстяное платье. Она напоминала сейчас заботливую мать. Впрочем, она и чувствовала себя заботливой матерью по отношению к Соне, оставшейся для нее 20-летней красавицей с улицы Спига в Милане, на долю которой выпала не самая безмятежная жизнь, если говорить о любовной стороне Сониной жизни. В квартире на улице Спига давно уже жили чужие люди. Много лет назад Соня продала ее, а вырученные деньги благополучно проиграла в знаменитых на весь мир казино. «Что ни говори, мне есть что вспомнить», — вздохнула Соня. «Жизнь не гладила меня по головке, но ведь и хорошее в ней было. Разве не так? Если б я умела писать книги, я бы целый роман про вас сочинила», — откликнула Силия. «Толстый-притолстый. Вы необыкновенная женщина». «Нет, Силия, это ты необыкновенная женщина. Тебе удалось остаться такой же, какой ты была, когда я тебя узнала. Я не помню случая, чтобы ты меня осудила. Всю жизнь я только и делала, что обманывала себя, строила воздушные замки, верила, будто смогу заставить судьбу плясать под мою дудку. Только теперь я понимаю, насколько глупо жила». «Кажется, кто-то пришел», — сказала Силия. Вошедший был в светлом плаще, с полей черной шляпы стекала вода. «Паоло!» — воскликнула Соня. «Проходи!» Паоло обнял ее. Силия неслышно вышла. «Я боялся, что тебя не застану. Значит, все-таки уезжаешь». «Как видишь. Кстати, хочу тебя поблагодарить», — она закурила. «Ты прислал для Марии Карлотты чудесные цветы. Спасибо». «Я задержался в Венеции. Не хотел уезжать, не попрощавшись с тобой». «Еще немного, и ты бы опоздал. Я еду утром, прямо сейчас». «Куда, если не секрет?» — спросил Паоло, любуясь при слабом свете дождливого утра, сочившимся из окон ее спокойным лицом. В эту минуту Соня выглядела моложе и красивее, чем в далекие времена их любви.